Все шло гладко. Все шло как нельзя лучше. Защита была назначена на 15 сентября. В начале июля, в один из ясных и теплых вечеров после работы, Аркадий Дмитриевич поехал в универмаг покупать зеленую велюровую шляпу. Аркадий Дмитриевич был убежден, что без зеленой велюровой шляпы кандидат не кандидат. Это был первый пункт его плана жизни на ближайшее время. Купить шляпу, а потом защитить диссертацию и жениться. В троллейбусе было душно. Аркадий Дмитриевич решил пройтись по главной улице. Настроение у Аркадия Дмитриевича было превосходное. Он запел вполголоса, что случалось с ним чрезвычайно редко, лишь в особые минуты подъема. Что день грядущий мне готовит, та-та-та-та-та-та готовит. Паду ли я стрелой пронзенный, та-та-та-та-та-та пронзенный. Он никогда не знал мелодии и вечно путал слова. На мосту Аркадий Дмитриевич встретил знакомого врача. Он даже не помнил его фамилии. Они виделись раза два, сдавая кандидатский минимум. Знакомый имел отметину, родинку, на самом кончике носа. — Ты ничего не знаешь? — спросил знакомый, хватая Аркадия Дмитриевича за рукав. — Тебе известно, что в Москве сейчас проходит объединенная сессия Академии наук? — Конечно, коллега. — А ты понимаешь, что это значит? Наша защита переносится. Ситуация. Необходима дополнительная работа в свете учения Ивана Петровича Павлова. Он продолжал говорить, но Аркадий Дмитриевич его больше не слушал. В голове была только одна мысль — защита откладывается. Знакомый сунул Аркадию Дмитриевичу руку и зашагал дальше, обдумывая, кому бы еще рассказать твою ошеломляющую новость. Аркадий Дмитриевич долго стоял на мосту, навалившись грудью на перила, и смотрел, как по реке плывут лодки с веселыми парочками, как блестят на солнце мокрые весла. Мимо проходила группа девушек, они громко смеялись. Одна из них, в цветастой легонькой косынке, стрельнула глазами в сторону Аркадия Дмитриевича. «Рыбку подманивает!» Девушки еще громче засмеялись. Аркадий Дмитриевич бросил на них недружелюбный взгляд и поплелся к дому. Покупка шляпы отменялась. Два дня Аркадий Дмитриевич переживал известие об изменении срока защиты диссертации. Советовался с товарищами, со своим начальником Иваном Владимировичем, с оппонентами. Никто ничего толком не знал. Все были взволнованы не меньше его. Так прошел июль. В августе положение стало проясняться. Вернулись участники сессии. Выступали с докладами, разъясняли смысл дискуссии. Между оппонентами начались споры о том, как перерабатывать диссертацию в свете учения Ивана Петровича Павлова. Одни говорили, что надо все переписывать заново, другие, что достаточно внести поправки в текст и перелицевать шапку. Пока между оппонентами шли методические споры, Аркадий Дмитриевич решил, что самое разумное — переждать, отдохнуть. В сентябре он взял очередной отпуск и уехал в Кисловодск. Чисто выбритый, надушенный, аккуратно подстриженный, с лицом шоколадного цвета, явился Аркадий Дмитриевич 18 октября на службу. Отрапортовав начальнику отделения о прибытии, он старательно пожал протянутую руку и поставил на стол небольшой деревянный ящичек.